Зефирион задумчиво промычал на это и ушел в свои мысли. Он не ожидал, что его помощь этим людям будет оценена, что из этого могут сделать праздник. И это действительно наполняло его странно приятным чувством. Блондин даже не осознавал, что его небрежная помощь этим людям в момент их молитв в будущем будет иметь такой отклик. Фестиваль, который празднует целый город. Это было приятно. Эола же продолжила расспрашивать Венсонов про этот фестиваль, и что там будет происходить, где его будут проводить, нужны ли там какие-нибудь официальные наряды. Полубогиня была в легком восторге от услышанного. Этот фестиваль не звучал похоже на собрание полубогов. Это было больше похоже на ее шумные посиделки с феями, только более масштабные, и с различными киосками, которые открыты только во время фестиваля. Проходить этот фестиваль будет на окраине города, чтобы можно было легко выйти за город и насладиться природой. В паре километров от южной части Далики, где сейчас и располагался район полукровок, протекала небольшая река, на которую довольно часто приходили подростки. Там планируют пускать бумажные фонари. Эту традицию принес с собой один из мироходцев, а жителям Далики она понравилась, вот и включили ее в свой фестиваль. В центре города есть парк развлечений, который будет работать без перерывов и не будет закрываться в день проведения фестиваля, а также все билеты на аттракционы со скидкой в 80%. В тот день у большей части населения города наступят выходные, хоть у некоторых они и настали в начале недели, так как к фестивалю нужно еще подготовиться. Эола с удовольствием слушала болтовню Венсон, которую иногда перебивал Ролиус, добавляя какие-нибудь интересные факты, например, о том, что во время фестиваля нет комендантского часа, и о том, что происходило на прошлых фестивалях. И, конечно же, ребенок не упустил возможности сказать то, что все радиопередачи с 8 утра и до 10 вечера будут проигрывать тематические песни от популярных певцов Далики на частоте номер 13. Популярные певцы Далики, поинтересовалась Эола Уралиуса, на что тот закивал головой, а крылья немного дернулись от энтузиазма. Да, они действительно невероятны, плюс, также дается возможность новичкам выступить на радио, хотя это больше время в середине дня, от 2 до 4 часов. На этот раз Кристал Лиоза получила приглашение исполнить пару песен для фестиваля, с широкой улыбкой сказал ребенок, взмахнув рукой в порыве эмоций, и немного смутился, увидев на себе взгляды покупателей. А это так невероятно, что ее пригласили. Немного подумав, спросила полубогиня у ребенка, нагнав при этом Мисаки, которая чуть не скрылась из виду, погрузившись в свои мысли, раздумывая о том, что же еще им можно предложить из продукции, чтобы у них остались хорошие впечатления. Ну, в какой-то степени, хоть Кристал Лиоза и популярна на Сказерншов, но у нее пока нет устоявшейся репутации среди певцов, хоть ее и любят граждане за ее вокальные данные. Пожал плечами Ролиус, в ответ на вопрос, а это имеет значение, недоумевала полубогиня, она еще не слишком сильно разбиралась в этой теме, и именно по этой причине и интересовалась у тех, кто имеет хоть какое-то представление о том, что вообще происходит. Да, имеет, и именно по этой причине многие были удивлены тому факту, что ей дали разрешение выступить на радио, она будет единственной певицей, которая не имела за собой никакого агентства, неизвестных спонсоров, которые бы поддержали ее. С большей вероятностью, именно после фестиваля у нее и начнется официальная карьера музыканта и певицы, задумался ребенок, возможно, у нее появятся спонсоры и ее захотят взять некоторые агентства. Вот оно как, протянула девушка и замолчала. Они начали подходить к кассе, у них была целая корзина продуктов, которые набрала Мисаки. После оплаты всех покупок, Мисаки предложила Зефириону и Эоле немного прокатиться по городу, чтобы показать местные достопримечательности и порекомендовать места, которые им обязательно стоит посетить, пока они живут в Далике. Полубоги согласились на это предложение, так как хотели дать братьям больше времени для их разговора, который уже давно назрел, да и возможность узнать что-нибудь новое, также понравилось им. Мисаки и Ролиус переглянулись и потащили полубогов дальше по магазинам, перед этим, конечно, закинув все их покупки в машину, на которой приехали в этот торговый центр. Они еще немного пройдутся по магазинам в торговом центре, так как Мисаки хотела рассказать им больше о тематических магазинах, да и тут были большие скидки, в неделю фестиваля. День только начинался, и благодаря Венсонам полубоги могли бы узнать много интересного, чтобы потом поделиться этим с Люциусом и Ивлисом. Глава 114. Тревожные мысли. Беловолосый устало потер глаза, отмечая, что его брат стал выглядеть немного более расслабленно, что не могло не радовать. Разговор о прошлых событиях хоть и вызывал у полубога легкий стресс, но это не имело значения, если это бы означало, что Ивлис был спокоен по поводу его ситуации. Было довольно сложно убедить Красноволосого оставить все как есть. Он согласился на это только потому, что сейчас они находились в Скайзерне, и Ивлис не мог подвергнуть их опасности раскрытия ситуации Люциуса. Еще в первый же день, когда они заселились, Люциус пнул его, чтобы тот помог ему установить обереги на квартиру, на всякий случай, чтобы скрыться от взора высшего совета. И Беловолосый хоть и чувствовал себя немного мудаком по этому поводу, но все же воспользовался этой ситуацией, чтобы купить себе больше времени на обдумывание того, что он может сказать и в лесу, да так, чтобы это не было ложью. И главное, Люциусу нужно убедить брата, чтобы он оставил эту тему и жил спокойно. Ну, настолько спокойно, как может жить полубог. И я действительно когда-то верил в то, что ему наплевать на своего младшего брата, что тот даже не заметил таких резких изменений и не делал с этим что-либо. Промелькнула в голове у Люциуса немного ироничная мысль. Теперь он действительно чувствует себя бесчувственным придурком. И возможно ли, что другие тоже заметили изменения в характере, но тактично промолчали? Не решились расспрашивать его не из-за безразличия к ситуации, а из-за того, что они действительно заботились о нем и не хотели, чтобы он я чувствовал себя некомфортно. Хоть у Люциуса и возникали раньше мысли о том, что его не расспрашивают из-за беспокойства, но все же он еще никогда не беспокоился об этом слишком сильно, чтобы предпринять что-нибудь по этому поводу, так как не видел в этом большой проблемы. Но видя реакцию Ивлиса, Люциус невольно начал задумываться о Воланде и его семье. Неужели они тоже так сильно волновались и скрывали это от него, чтобы не беспокоить? Нужно ли полубогу провести вмешательство, чтобы у них не было такого накопления эмоций? Ну, Люциус разберется с этим тогда, когда попадет в мир Незера. А сейчас лучше сосредоточиться на изучении этого мира и поддержании эмоциональной стабильности его близких, которые находятся рядом. Хоть Ивлис и был немного успокоен длинным разговором, но все же не стоит сильно расслабляться. За долгие годы Люциус успел изучить другого полубога, и он всегда стоял на своем, когда ему это было нужно, хоть и на Люциусе он обычно это не использовал, по-видимому, из-за уважения к личным границам и чувствам того, что он не имел права их нарушать. Но теперь, когда они стали ближе, и Люциус был не против того, что Ивлис нарушал многие личные границы. О, теперь Ивлис точно, хоть и не слишком часто, но будет проводить расспросы на различные интересующие его темы у него. И у Беловолосого возникла дилемма. С одной стороны, избегать ответов и пытаться отмазаться от заботливого брата. С другой же стороны, раскрыться ему. И Люциус не хочет выбирать последнее, так как не знает, к чему все это может привести. Он ведь даже и не знает, как вообще он попал в такую ситуацию. Первоначально он думал, что после смерти попал в новеллу, в тело одного из главных героев. Но при этом, мир этой новеллы отличается от того, что переживает сейчас полубог. Хоть он и думал о том, что это может быть просто недосказанность, как и любили делать авторы саги приключений Лололошки, но обычно они оставляли хотя бы малейшие намеки на подобные ситуации. И именно мысли об этом и заставляли полубога думать о том, что это больше не было просто новеллой. Теперь для Люциуса это была реальная жизнь, где все решения имеют свои последствия. И Люциус не был готов к последствиям того, что произойдет, если он решит рассказать все и в лесу на чистоту. Как это вообще будет выглядеть со стороны? «Привет, я из другого мира, каким-то образом я погиб и попал в тело твоего младшего брата. И я тоже не знаю, что случилось с настоящим Люциусом». Сразу же станет ясно, какая реакция будет у окружающих. Ивлис определенно будет зол и возненавидит меня, того, кто забрал тело его брата. Возможно, он даже сделает так, что все в Низере узнают об этом. Воланд и его семья, я даже не представляю, какая реакция у них будет, но уж точно они не примут это так просто. Они были самыми близкими к Люциусу, почти семьей. Взгляд полубога стал отстраненным, пока он обдумывал худшие варианты событий. Но он решил прекратить эту жалость к себе. Он просто не должен допустить того, что они узнают о его ситуации. А пока ему нужно подумать о том, Что же будет дальше в этом мире? В социальных сетях было сказано что-то про различные вечеринки по поводу фестиваля. Беловолосый даже не обратил внимания на то, как Ивлис облокотился на него и поглядывал в телефон, смотря на то, что же искал сам Люциус. «Скоро состоится фестиваль», — задумчиво промурлыкал старший полубог, скосив глаза на спокойное лицо Люциуса, только легкое искривление губ показало, что он обратил внимание на слова брата. Ивлис заметил, что Люциус не сильно то и любит различные праздники, что тоже немного тревожило старшего полубога, так как раньше Люциус просто обожал различные праздники, даже старался придумывать каждый день какой-нибудь повод для того, чтобы повеселиться. Изменения от потери памяти были действительно глобальными, и также красноволосый не мог понять это. Единственное, что шло в голову, так это то, что Люциус недолюбливал эти праздники из-за большого скопления народа и шума, и то, что он старался держаться в стороне от всякого движа. Хоть теперь Люциус и любил выпить, но он особо не дебоширил, он ведет себя слишком спокойно, и это частично нервировало старшего полубога, так как он прекрасно помнил, почему Люциус не пил алкоголь раньше. Когда-то давно, когда беловолосому не было и 1000 лет, Ивлис по приколу решил напоить брата. Это было в те времена, когда их отношения только начинали портиться. Но тогда Ивлис не знал того, что один из его приятелей подмешал в алкоголь одно свое экспериментальное зелье, отчего Люциус чуть не потерял контроль над своей магией, и чуть не прикончил себя, и других полубогов, которые находились рядом. С тех пор Люциус не брал в рот ни грамма алкоголя, до того дня, как он изменился. По крайней мере, если он не хотел закатить скандал. И Ивлис хочет узнать причину потери памяти Люциуса еще больше, так как оказалось, что проблема была гораздо масштабнее, чем он когда-либо представлял себе. И его напрягал факт того, что Люциус хочет оставить все, как есть. Разве он не должен хотеть вернуть свою память сильнее, чем Ивлис? Красноволосый даже не представляет, что бы он подумал, и как отреагировал на то, что он однажды проснется без воспоминаний о своей жизни. Только мысль о подобной ситуации бросала его в дрожь. Глава 115. Разговор нейтральных. Морис с легким раздражением вздохнул, отпивая из кружки горячий и горький кофе, ожидая своих гостей. Хоть он и создал это измерение для себя, по изначальной задумке, но все же количество незваных гостей у него постоянно росло, что действительно раздражало. Бог смерти не собирался идти и встречать прибывших богов, так как все и так знали, где находился кабинет, в котором обычно проводились различные заседания, и он не собирался делать исключение даже для смотрящего, хоть и уважал его, а это говорит действительно о многом. Мориса действительно достали все эти сплетни нейтральных, которые разносятся слишком быстро. Не прошло даже и пару дней, как все знают. Ну, тяжело им, что ли, просто забить на то, чем занимаются другие боги. Обязательно распространять сплетни, хотя о чем это он, это ведь Люмен, которая проследила за ним. Так что это было не так уж и удивительно. Ну, эта богиня у него еще получит, такую нервотрепку ей устроит, что пару тысячелетий еще сторониться будет. Потихоньку, боги все же начали входить в его кабинет. Сначала Арнир и Санфиш, потом в комнату залетел Бильфигар, таща за собой Междумерца, который даже не сопротивлялся крепкой хватке бога войны. А последним в помещение зашел Смотрящий, который спокойно закрыл за собой двери и присел на свободное кресло, в стороне от диванов, на которых и расположились другие боги. Неловкое молчание решил прервать Бильфигар, который натянул на лицо свою обычную ухмылку и протянул свой вопрос, причем он звучал довольно дружелюбно, ну дружелюбно для бога войны. «Итак, дорогой Морис, как же так вышло? Мы отсутствовали меньше недели, а ты умудрился вновь выделиться. Каким образом ты вообще обнаружил божество в процессе становления?» Тон Бильфигара был довольно легким, будто бы он и не ждал ответа на свои вопросы, будто он просто пытается снять напряжение, которое возникло в комнате. Морис уже некоторое время примечал легкие изменения в поведении бога войны, будто бы он пытался сблизиться с ними, и бог смерти вспомнил о том, что у Бильфигара по своей сути не было особо близких друзей помимо Шира, который он в шутку предлагал женитьбу, хотя Морис был не уверен в том, были ли предложения бога войны шуточными. И Морис решил все же пойти навстречу этой перемене в Бильфигаре. Лично он был не против того, чтобы Бильфигар стал более адекватным в их компании. «Да так, бездна привел ко мне этот дуэт», — пожал плечами бог смерти, не вдаваясь в подробности истории, но при этом он почувствовал заинтересованный взгляд смотрящего. «Смотрящий, вы хотите с ними встретиться?» – озадаченно пробормотал Морис, смотря на темную фигуру, которая одобрительно кивнула, немного рассеивая вокруг себя свою ледяную ауру, отчего боги невольно расслабились. И Морис почувствовал исходящее от смотрящего легкое веселье, наверняка от того, что боги испытывали дискомфорт от нахождения рядом с ним. «Ну, думаю, это можно устроить, только прошу, не нужно сильно их напрягать и пугать. Они могут быть немного чувствительны к вашей ауре», — предупредил смотрящего Морис и перевел взгляд на других богов. Смотрящий передал ментальное послание Морису, отчего тот одобрительно кивнул, и тот поднялся с кресла, направляясь к выходу из комнаты. Когда дверь закрылась, Бильфигар вновь поинтересовался у Мориса, и что это было. Морис подавил желание закатить глаза от озадаченного Танабога войны, который не привык к стилю общения смотрящего. И это было неудивительно, так как рыжеволосый пытался избегать общаться со смотрителем тюрьмы времени. Хоть Морис частично и понимал это нежелание, но все же при этом он чувствовал некую обиду за смотрящего. Каким бы пугающим ни был старый бог времени и воплощение смерти, но он все равно оставался его наставником и в какой-то степени родительской фигурой. Морис думает, что Клокворк согласится с ним, так как он тоже был полноценным подопечным смотрящего. Хотя, было даже удивительно, что Клоки не заявился к нему, если учитывать факт того, что Люмен заявила, что нейтральный полубог принадлежал именно нынешнему богу времени. Ждал ли он приглашения, или же момента, когда все утихнет, и тогда обратиться к нему? Ну, только время покажет, а приглашать Клоки к себе Морис не планирует, у него и так тут проходной двор. Это стиль общения смотрящего, протянул Морис, смотря на Бильфигара, который только покачал головой на ответ и откинулся на спинку дивана. Ладно, проехали, так что там про твоих новых подопечных, особенно с тем, который принадлежит старине Клокворку. Поинтересовался божество войны, более серьезным тоном, спокойно смотря на застывшую фигуру Мориса. Я его не собираюсь отдавать так просто, если сам Бат не выскажет желание перейти под опеку Клоки, то хрен я его выдам, я его первым нашел, проворчал брюнет, под смех рыжеволосого, который в какой-то степени и ожидал подобного ответа. «Ты действительно такой собственник?» – довольно мягко поинтересовался Арнир, не ожидая ответа, но Бильфигар, услышав этот вопрос, еще сильнее расхохотался и чуть не сполз с дивана, его удержала только хватка на междумерце. «Не говори так, будто это так удивительно», – проворчал брюнет, устало облокотившись на спинку дивана. «Все по закону древних, и никто не сможет сильно ко мне придираться. Я первый нашел этих двоих, значит, я имею полное право на то, чтобы оставить их себе, если они не выскажутся против этой идеи. Да, хоть Клокворк имеет право на посещение своего потомка, но при этом, если Бат не согласится перейти по его опеку, он не имеет законных оснований забирать его к себе на попечение. Про Чхвехана я вообще молчу. Он не является потомком нейтральных, так что никто не имеет законного оправдания для встречи с ним, без желания самого Чхвехана. Ты действительно подготовился к этим двоим?» — хмыкнул междумирец, опять поправляя рыжеволосого, который вроде начал успокаиваться и только слегка посмеивался над ситуацией Мориса. «Не, Морис, а почему ты вообще так вцепился в этих новых подопечных, по крайней мере в этого Бада?» — более серьезно высказал свой вопрос Бильфигар. «Если Клокворк захочет взять его под свою опеку, это значит, что для тебя будет меньше работы, да и не похоже, что этот занудина будет обижать своего потомка. Я могу понять то, что ты вцепился в того, кто является богом в процессе становления. Но если у тебя есть возможность передать полубога к их предку, то почему бы не воспользоваться этим? Ладно, еще, мои, я не обращаю на них внимания, если они мне не интересны, но я знаю, что Клокворк чертовски озабоченный ублюдок, который сделает все, чтобы у тех, кто принадлежит ему, было все, что только можно, чтобы им было комфортно жить. Это видно по его подопечным, которых он разделяет с Софи. Морис промолчал на этот вопрос, но все же подумав, решил ответить и рассказать про ситуацию его подопечных. «Ребят, то, что сейчас будет сказано, не должно покинуть эту комнату». Морис серьезным взглядом осмотрел божеств, которые сидели рядом с ним. Те переглянулись от серьезного поведения бога смерти и согласились на условия. «Все началось в день, когда бездна ворвался в мой кабинет, когда я отдыхал, начал свой рассказ бог смерти, устроившись поудобнее на диване. Рассказ предстоял длинный, если он хотел рассказать им про то, что произошло за это короткое время. У трех нейтральных полубогов не должно быть слишком больших неприятностей за ситуацию, в которой они оказались. Вся вина лежала на боге отчаяния. Максимум, что им грозило, так это нагоняя от их родителей, а точнее от Арнира и Бильфигера. Примечание к части. Еще немного про то, как живут нейтральные, и немного про их законы. Смотрящий был опекуном. Глава 116. Перерыв на кофе и чай. Бат отстраненно наблюдал за тем, как Арыс тихо собачился с бездной, а Анжелина сидела на кровати и читала одну из книг, которую взяла на ближайшей к кровати полке. Чхве-хан тоже довольно неловко сидел рядом с ним, видимо, не зная, как начать разговор. Да и сам наемник тоже не спешил начинать беседу. Хоть он и хочет узнать о том, что произошло с брюнетом, но присутствие других полубогов немного сбивало его желание начинать разговор. Да и это леденящая аура. Синеволосый подавил дрожь. Эта аура казалась странно знакомой, и он не может понять, почему. Этот так называемый смотрящий, как упоминал бездна. Бат не понимал почему, но аура казалась действительно знакомой. И ему казалось, что он ощущал подобную ауру, еще во времена войны, когда множество людей погибало на полях битвы, когда мир начал заражаться мертвой маной. Баду казалось, что в такие моменты за ним кто-то наблюдает, и он ощущал подобную ауру. Хотя, возможно, он просто себя накручивает, и подобному феномену есть свое, разумное объяснение. Ведь существуют множество типов ауры. Вот, к примеру, аура смерти, как у бездны и Мариса. Их ауры действительно похожи. Возможно, это просто было совпадение. Синеволосова отвлек от своих мыслей тихий голос брюнета, который все же решился заговорить с ним. Бат, так ведь? Неуверенно начал Чхве-хан, на что зеленоглазый вопросительно перевел взгляд на корейца, не знаю, в тему ли, но как ты оказался в этом месте? Так же, как и я, или же? Синеволосый просто пожал плечами и поинтересовался в ответ. Я не знаю твою часть истории, и ничего не могу утверждать, но по словам Мариса, да и вот этих, Бат кивнул в сторону полубогов, то они вытащили нас из нашего мира, когда он был разрушен, и жизни в нем не было, точнее, не должно было быть, вот как они нас и обнаружили. Мы, по сути, являлись аномалией, которая и привлекла их внимание. Это до них потом уже дошло, что мы не являемся обычными людьми, что и послужило нашим фактором выживания. Бат вновь замолк и погрузился в свои мысли. Чхве-хан тоже молчал, обрабатывая слова наемника и сверяя их с информацией, которую сообщили ему. По сути, информация, которую им сообщили, совпадает, что приносит этим божественным существам плюсик к доверию, так как они рассказали им схожие истории. Но при этом это еще не обозначало, что они говорили полную правду. Хотя Чхве-хан не видел пока что ни одной причины у них, чтобы врать им. Брюнет сомневается, что они соврали про уничтожение мира, так как даже он отдаленно, но понимал, что мир, в котором он жил на протяжении долгих лет, просто разрушался, и спасти его могло лишь только чудо. Особенно из-за этого заражения мертвой маны, которое как раз и уничтожило большую часть населения, не пострадали в основном только владельцы атрибута тьмы, да и люди, которые жили в местах, куда это заражение не успело распространиться. И каким бы оптимистом ни пытался быть Чхве-хан, но умом он понимал, даже когда шел сражаться с рукой, что вся эта битва была уже проиграна, что он не сможет отомстить за людей, которые погибли, что он не сможет защитить своих близких, а все потому, что враг был гораздо опытней, сильнее и строил планы около тысячи лет. Вот что узнал кореец от Мариса и трех полубогов. И он не понимал, как другая временная шкала сможет изменить все это, особенно не имея этих знаний, чтобы противостоять этой организации. Где-то в другой временной шкале, Ким Рок Су, а теперь уже Кейл Хинитьюс, чихнул. Отрываясь от своих мечтаний о жизни бездельника, у него было странное чувство, что кто-то говорит о нем то, чего он знать не хочет. Его передернуло от добродушного выражения лица Рона, который протянул ему лимонный чай. «Молодой господин, лимонный чай помогает поддерживать иммунную систему», с мягкой улыбкой протянул Молан, внутренне смеясь от выражения лица Кейла. «Конечно, Рон», рыжеволосый принял напиток и отпил из кружки, внутренне поморщившись от кислого вкуса. Анжелина только выдохнула, когда бездна и Арыс, наконец, перестали спорить, и захлопнула книгу, привлекая внимание новеньких в лице Бада и Чхве-хана, Два других полубога уже давно привыкли к переменчивому поведению полубогини Солнца. «Ребят, чай или кофе?» – протянула полубогиня, рассматривая четырех парней, которые смотрели на нее. Арыс только фыркнул, бездна усмехнулся предложению, а Батыч Хвехан только недоуменно переглянулись. «Я не могу находиться в этой напряженной обстановке, так что пройдусь и приготовлю нам напитки, так что давайте, говорите, что вам принести, чай или кофе?» Повторила девушка, осматривая комнату, немного потягиваясь, разминая затекшие конечности. Полубогиня не привыкла к тому, чтобы просто сидеть без дела часами. «Чай», — высказался бездна, на что Чхвехан присоединился к нему. «А что только чай и кофе? Почему не вино, или коньяк, или просто банальный фруктовый сок?» — ехидно заметил Арыс, на что получил подзатыльник от Анжелины, и обиженно пробурчал. «Кофе, желательно без сахара и сливок, как ты обычно любишь делать». Бат тоже согласился на кофе, раз алкоголь ему был недоступен. Полубогиня хмыкнула на их заказы и ушла из комнаты, в которой все так же царила немного неловкая тишина, которую никто не нарушал. Бат все-таки решил взять одну из множества книг в комнате, чтобы хоть как-то отвлечь себя от тяжелых мыслей о гибели своего родного мира. Хоть он и понимает, что уже ничего не вернуть, и что горевать о потере это нормально, но сейчас у него нет времени на это. Ему нужно многое осознать, понять то, в какой же ситуации он оказался, в достаточной ли он безопасности, а потом, когда он достаточно устроится, можно будет и отпустить все свои накопившиеся эмоции. Чхвехан наблюдал за действиями Синеволосова и тоже решил что-нибудь прочитать, так как просто сидеть без дела было действительно не очень приятно, особенно потому, что по сути кореец был довольно активным человеком, и долгое время без какой-либо физической активности заставляло его нервничать. Так что брюнет пришел к выводу, что ему нужно отвлечься. Он взял книгу под названием «Искусство боев. Тактика ведения войны». Том 1. Это звучало довольно интересно, по мнению Чхвехана, да и ему было бы полезно почитать что-то, что в будущем помогло бы ему продумывать различные тактики ведения сражений, так как он не был сильно доволен собой во время войны. Он мог бы сделать лучше, если бы у него были знания и опыт, которые он приобрел гораздо позже, чем ему хотелось бы. Бездна и Арыс переглянулись, когда заметили, что Синеволосый и брюнет были сосредоточены на чтении книг. Хоть полубог воина и не любил читать, но он оценил тему, которую выбрал новый нейтральный бог. Вдруг бездна нахмурился, почувствовав знакомую ауру, которая пробивала до дрожи, и снова полубог подметил, что Бат быстрее реагирует на присутствие смотрящего, и не понимал почему. Было ли это из-за того, что он был потомком бога времени, а смотрящий являлся, по сути, первоначальным божеством времени, даже сейчас, несмотря на то, что есть Клокворк, который также является богом времени. Надо ему у Мариса уточнить этот момент. Глава 117. Понимание. «Эй, Воланд», — протянула Абигейл, собираясь, чтобы пойти домой, ее друзья уже ушли, а она вопросительно посмотрела на своего старшего брата. «Разве ты не собираешься сегодня домой?» Старший демон отрицательно покачал головой, все еще перебирая некоторые из самодельных исследований подростков, что-то ворча себе под нос, и периодически делая какие-то заметки на чистых листах бумаги. Он оторвался от своей работы и посмотрел на младшую сестру, которая выглядела довольно озадаченной тем, что он не собирался домой. «Нет, ты уж извини, Аби, но в ближайшее время я уж точно не собираюсь домой, подожду, пока уляжется шумиха в связи с этой ситуацией», — поморщился брюнет, вспоминая о том, что за цирк происходил дома, когда туда заявились родственники его матери. Он не собирается вновь с ними встречаться, так как не думает, что сможет сдержать себя и не причинить им вреда. А это могло бы обидеть его мать, чего Воланд не хотел делать. Хоть он и ненавидит этих придурков, но это не значит, что он не может понять привязанностями к своей родне, даже если они и являются придурками, и он действительно хотел бы, чтобы его мать больше уважала себя, и не пыталась иметь хорошие отношения с теми, кто мог выбросить ее как ненужный хлам. Но не ему судить отношения матери, это ее жизнь, и Воланд не может принимать за нее решения. «А, так это из-за маминых родственников, которые приходили к нам», поняла брюнетка, поправляя свои волосы, которые немного выбились из косы, которую она переделала пару часов назад. «Хорошо, я передам родителям то, что ты ночуешь в своем штабе», — усмехнулась демоница, открывая дверь И перед тем, как уйти, она сказала: «До завтра, братец, я еще приду к тебе, так что если ты куда-то пойдешь, то оставь записку, где тебя искать, или же твое приблизительное время прибытия домой». «Хорошо, да-да, Аби, иди уже домой, пока не стало слишком поздно, а то мама собирается прочитать тебе лекцию», — с легкой насмешкой протянул старший демон, вновь утыкаясь в одно из исследований, на что Абигейл только вздохнула и все же ушла из дома, в котором расположился Воланд. Погодка была немного прохладной для Мирнезера, что действительно удивляло. Неужели эти исследователи действительно тестировали регуляторы погоды? По крайней мере, Воланд упоминал то, что Люциус когда-то говорил о том, что было бы неплохо, если бы погоду в их мире можно было бы регулировать. Да и зарисовки идей уже довольно давно были у совета. По словам того же Воланда, когда он периодически упоминал о своей работе с этими исследователями, Абигейл направилась в сторону дома, раздумывая о многих вещах. Тем временем Воланд продолжил писать на чистых листах возможные дополнения в исследованиях подростков, добавляя больше теоретической информации, ссылаясь на различные исследования других докторов и исследователей, которые могут подтвердить исследования этих детишек. «А у тебя довольно милая младшая сестричка, она кажется довольно заботливой», — с легкой ностальгией протянула Шира, на что Воланд одобренно хмыкнул. Конечно же, его сестра была заботливой, с их родителями это было не сильно-то и удивительно. И Мая, и Эми были довольно заботливыми родителями, отрицать это было невозможно. Именно они, ну и частично Люциус, воспитали в Абигейл большую часть ее личности. Она была довольно доброжелательной, хоть и немного дрочливой, в определенных моментах. Воланд мягко улыбнулся своим мыслям, а Шира же заворковала, и демон опомнился, вспоминая о том, что богиня с легкостью читала его мысли. Но это не меняло того, что Воланд действительно считал, что его сестра была довольно доброй и в определенных случаях милой девочкой, если не считать некоторых вспышек агрессии, но она также была демоном, так что в этом не было ничего удивительного. Главное, чтобы Абигейл понимала, что есть определенная черта, которую не стоит пересекать, даже если выйдешь из себя. И Воланд надеялся, что его уроки и лекции о прошлых событиях, о демонической истории, немного, но научили ее тому, что нужно держать себя в руках, даже если иногда и хочется полностью отдаться этой обжигающей душу ярости, полностью разрушить то, что вас бесит. Но Воланд знает лучше: если он зол, то он всегда пытается выпустить пар до того, как все пойдет по наклонной. В какой-то степени, демон благодарен Люциусу за то, что они начали проводить эти спарринги и тренировки на истощение. Именно благодаря этим тренировкам, Воланд довольно часто выплескивал скопившийся негатив, который у него нарастал с каждым раздражающим событием, которые происходили в его жизни. Раньше, еще до того, как они начали проводить спарринги, Воланд ввязывался в драки, и именно там сбрасывал с себя все моральное напряжение. Но при этом даже тогда он прекрасно понимал, что подобным поведением расстраивал родителей, но ничего не мог с собой поделать, так как выплескивать негативные эмоции было нужно. А потом пришел Люциус и предложил спарринг. Это действительно было невероятное ощущение, и стресс ушел, и родители не были расстроены. Одни плюсы. Демон потянулся, разминая затекшие конечности, и встал с насиженного места, перед этим вложив исписанные листы в нужные файлы с исследованиями. Воланд устало протер глаза. Все же бывает удивительно, как обычная умственная работа бывает порой гораздо более изматывающей, чем физические тренировки. Завтра утром он закинет эти исследования совету и пойдет тренироваться. Ему это точно нужно, чтобы сбросить все эмоциональное напряжение, которое вызвали его дорогие родственники. Шира же только ворчала на Воланда о том, что он немного напоминает ей какого-то Бильфигора, тем, как он пытается справиться со своим стрессом. Демон не имел ни малейшего понятия о том, кем был этот Бильфигор, но с большей вероятностью это был один из нейтральных богов, потому что, из кого может вообще составлять круг общения нейтральной богини? Демон бросил взгляд на зеркало, которое висело рядом с входом в спальню. «Как обычно, я выгляжу просто великолепно», — усмехнулся брюнет, поправляя растрепанные волосы. «Да и мне действительно идет черный цвет, Люциус не ошибался, когда сделал мне этот подарок». Да, на демоне сейчас была надета обычная черная водолазка без рукавов и черные штаны с ботинками, которые Люциус почему-то называл армейскими, чего Воланд не понимал. Ботинки, которые принадлежат армии. или же ботинки, которые обычно носят солдаты. Но Воланд уже видел некоторые армии разных рас, и они не носили подобную удобную обувь. Иногда Воланда немного напрягают словечки, которые использует его друг для описания вещей, но все же Люциус остается его другом, даже если он может не договаривать ему некоторые вещи и порой выпадать из реальности, но демон признает все, что Люциус сделал для него и его семьи. И даже если у Люциуса и есть свои заморочки, свои секреты, Воланд примет их, так же, как и Люциус принял его, когда он вел себя как придурок, хоть с Люциусом он и был мягче, но все же, вспоминая свое поведение из прошлого, Воланд действительно удивлен, как он вообще умудрился не оттолкнуть Беловолосого от себя, ведь даже не пытаясь, у него был довольно скверный характер, хоть сейчас он тоже довольно груб. Но при этом даже сам Воланд видит всю эту разницу в поведении и темпераменте, которая произошла у него за все эти годы, и он должен благодарить за это только Люциуса и его упрямство. Воланд не обратил внимания, а Шира не перебивала его, когда он думал о ее сыне в таком положительном контексте. Ей все же было интересно узнать побольше о сыне, которого она по факту не видела с самого рождения, она не была свидетелем его роста и развития, что немного огорчало ее, и именно возможность узнать о нем побольше от того, кто был по сути лучшим другом Люциуса, была довольно привлекательна для нее. Глава 118. Пещера. Андрей с легким удивлением отметил, что руды было действительно много, по крайней мере, лазурита и железа. Золота было не так уж и много, что уж говорить об алмазах. Из плюсов он был рад, что с ним был Низи. По сути, он был наиболее молчаливым компаньоном, и самым эффективным, из-за своего огнестрельного оружия, не подпуская к ним различных монстров, которые пытались на них напасть. С ним ему было наиболее комфортно, так как тот не пытался завести какие-либо разговоры, и особо не нянчился с ним. Иногда он проверял, что сам Андрей не ранен, или не отстает от его темпа, но в целом, он оставил Шатена в покое. Добыча руды была довольно легким занятием, которое омрачалось нападением различных мобов, от которых тоже было довольно легко отбиваться. Андрей мысленно благодарил себя за то, что он все же неплохо натаскал себя, всеми этими походами в пещеры и лес, где его частенько преследовали различные монстры. В итоге у них было 13 алмазов, 7 золота, 2 руды лазурита и 30 железной руды. Хотя пещера еще не была полностью обследована, так что, возможно, они могут найти еще что-то полезное. Шатен, едва услышав знакомое рычание зомби, действовал автоматически. Он мгновенно вытащил свой меч и, развернувшись, одним ударом снес тому голову. Благо, крови особо не было, как в некоторых случаях. Пара капель крови оказалась на белой кофте, что немного расстроило Андрея. Он уже привык отстирывать кровь, но все равно, это было не очень-то и приятным процессом. Иногда он начинает пугаться того, каким спокойным он себя чувствует, когда убивает мобов. Как будто бы, так и должно быть. Иногда у него мелькают мысли, как он докатился до того, что убивает с таким спокойствием, и что будет, когда он вернется в родной мир. Сможет ли он вести себя так же, как и раньше, зная, что он так просто убивал живых существ, ну, или не совсем живых, но при этом относительно разумных, и сможет ли он вернуться обратно? Прошло уже довольно много времени, и что-то не похоже, что его собираются возвращать в родной мир. Он действительно скучает по дому, по интернету, по нормальному общению, даже по банальным кафешкам и учебе. И он скучает по возможности нормально говорить, без боли. Потеря голоса действительно ударила по Андрею с неожиданной стороны. Хоть он и не был сильно разговорчивым человеком по своей сути, но просто поругаться вслух, или же бормотать свои мысли себе под нос частенько помогало ему успокоить бушующие мысли и взять себя в руки, и делать свое дело, а теперь ему приходится делать все в своих мыслях. Ничто теперь не нарушало напряженную тишину, когда он был напряжен. Ну, по крайней мере, тогда, когда ему это было нужно. За исключением болтовни Лололошки и Джонни, когда они были рядом, они как будто бы чувствовали, когда им нужно действовать более шумно, за что он был им благодарен, хоть и немного расстроен тем, что не имеет возможность высказаться. Хотя, может, это и к лучшему. Он ведь не знает, как общался тот Андрей, и мог выдать себя за пару секунд. Андрей поморщился, и начал вытирать меч от крови, порванной одеждой зомби. Парень глянул в сторону, где сейчас и должен находиться его нынешний напарник, и увидел, как тот установил каменную печь, и принялся переплавлять железо, если судить по свету и тому, какую температуру он пытался поднять в печи. Подойдя к другому парню, он передал тому железо, которое он добыл, и встал немного ближе к печи, чтобы погреться. «Думаю, пока что можно и немного передохнуть», — раздался спокойный голос Нильзи. Шатен перевел взгляд на него и увидел довольно спокойные темные глаза, которые смотрели на него, как будто бы оценивая его состояние. В этих глазах не отображалось никакого беспокойства, да и звучал Нильзи тоже довольно спокойно. Лицо закрывала красная маска, что не позволяло Андрею понять, какие эмоции испытывает парень. Он кивнул на предложение и достал из своей сумки пару бутыльков с водой и протянул один Нильзи. Тот благодарно кивнул и взял предложенную воду. Он отвернулся от Андрея и стянул маску, отпивая из бутылочки. Андрей же пожал плечами на это поведение Нильзи и тоже прильнул к бутылочке с водой. Прошло уже больше 4 часов с тех пор, как они пришли в этот мир и начали искать и добывать руду. И Андрею было интересно, что происходило у других групп, насколько хорошо шла добыча ресурсов. Спустя пару минут отдыха, Андрей все же решился пойти и исследовать пещеру дальше, заранее махнув Нильзи, что он идет вглубь пещеры. «Конечно, я пока подожду здесь, присмотрю за тем, чтобы железо переплавилось, а потом, если ты не вернешься раньше, то последую за тобой. Ты на всякий случай оставь пометки, где ты был», — хмыкнул парень в маске, присаживаясь на удобный камень, который располагался неподалеку от печи. Андрей кивнул на слова Нильзи и отправился дальше. Пещера действительно была хоть и не такая глубокая, но все же была довольно длинной и имела множество развилок. Андрей отправился в одну из развилок, при этом пометив ее, чтобы Нильзи, если что, понял, куда он направился. Да, там было немного зомби и скелетов, с которыми Андрей справился довольно быстро, при этом еще немного запачкав одежду дурно пахнущей кровью зомби. Шатен собрал немного костей со скелетов, их потом можно будет перемолоть и использовать в качестве удобрения. Вот Компотто обрадуется новому удобрению. Эта пещера была больше богата на железо, нежели другие ресурсы, вот что отметил Андрей из своей вылазки. Он нашел еще около 20 железной руды, 3 золотой руды и 1 лазурит. Алмазов он так и не нашел, зато он нашел много зомби, что его не сильно-то и обрадовало. Хотя, ему не помешает улучшить свои боевые навыки, но уж точно не в такой толпе нежити. Так что он, пожалуй, просто свалит из этой развилки пещеры. И Андрей уже в который раз убеждается, что фонари гораздо лучше факелов, так как те не гаснут так быстро при дуновении ветра или при быстром беге, а также не поджигают при неосторожном касании. Но все же топливо для фонарей тратится довольно быстро, что тоже минус. Выйдя из развилки, Андрей киркой выцарапал на полу крест, который перечеркивал линию, который обозначал, что здесь он уже бывал, и пошел дальше, в другой тоннель. Все же Андрей хоть и отказывался признавать это, но он уже достаточно привык ко всей этой рутине, и в глубине души он не верил, что сможет вернуться обратно домой, что ему придется жить этой жизнью, так как не было даже намека на то, как он попал сюда, и каким образом ему вернуться обратно, что ему нужно сделать для этого, и было и слишком поздно для возвращения. Не слишком ли он изменился, сможет ли он после всех этих приключений жить нормальной жизнью, сможет ли он смотреть на мир Майнкрафта как раньше, сможет ли он и дальше быть разработчиком модов и помогать создавать сезоны Роме, да и что вообще происходит в его родном мире, что с ним случилось. На эти последние вопросы Андрей хочет получить ответы, гораздо больше, чем на другие. Но вопрос состоит в том, а нужно ли ему знать ответы, ведь не зря же говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Но все же Андрея пугала неизвестность того, что вообще произошло, и каким образом он попал в эту ситуацию. Его пугало то, что он не знает, что ему делать, нужно ли надеяться на возвращение домой, или же привыкать к новой жизни и новому быту. Чем дольше Андрей тут находится, тем меньше у него надежды на то, что все наладится, что он вернется в свой родной мир, и вновь будет жить как раньше. Он уже начал меняться, его мировоззрение начало меняться, чтобы приспособиться к новому стилю жизни, где за каждым кустом или поворотом вас ждала опасность, где убийство было нормой и даже обязательным фактором для обеспечения своего выживания. Глава 119. Новые неприятности. Люциус задумчиво хмыкнул, просматривая некоторые социальные сети, которые пояснили ему довольно много о том самом празднике, который собирался праздновать весь город, так называемый городской фестиваль Далики. Официально, этот праздник не является одобренным государством, и многие официальные СМИ не имеют права распространять информацию об этом событии, но никто не может запретить распространять информацию через социальные сети, как обычные граждане, которые проживают в Далике, так как это не нарушает никакие законы. Полубог только тихо выдохнул. Массовое мероприятие, должно быть, слишком людно и шумно, и точно будет большое скопление людей. Идеальное место и время для совершения преступлений. Судя по всем новостным сводкам, в городе уже пару недель происходили странные мелкие кражи, к которым особо не приглядывались, и расследовали спустя рукава. Но если сравнивать с информацией, которую он вытащил из ТАА, это может иметь новый смысл. Может, для жителей Далики эти кражи были довольно мелкими и незначительными, но для мага, который разбирается в магических ритуалах жертвоприношения, это было весьма подозрительно. Кража крупного животного из зоопарка, коим и был гибрид слона. Потом идет кража из магазинчика сувениров, в котором продавались ножи с драгоценными камнями, которые являлись неплохими магическими проводниками. Дальше идет канцелярский магазин, с которого утащили целую коробку чернил, и хозяйственный магазин, с которого украли больше сотни свечей. С одной стороны, это не выглядело кражами, связанными между собой, особенно из-за того, что кражи были совершены в разное время и в разных районах. Но для того, кто имеет опыт в магии крови и темномагических ритуалах, это имело довольно большой смысл. Но по сути это не было инициативой Харольда, это больше дело рук ТАА. Вот к какому выводу пришел Полубог, обрабатывая эту информацию. Мироходцы, которых хотел завлечь к себе Харальд, взаимодействовали с ним из-за ТАА, который был ребенком мироходца, и знал о них больше, чем другие члены организации Харольда. И если вспомнить парочку разговоров ТАА с этими личностями, то было ясно, эти мироходцы практиковали магию крови, что было не очень-то и хорошо. Сначала он не обратил на это внимание, так как не думал, что они собираются проводить свои ритуалы в этом мире, и что все было бы заметно, так как они находились в городе, и провести ритуал незамеченными было бы весьма проблематично, особенно из-за того, что магия любит природу, и естественная магическая аура, как правило, слабее в городской обстановке. Но беря во внимание данные кражи, не поспешил ли Люциус с выводами? Да и если посмотреть на лунный календарь, то получается, день фестиваля является днем, когда будет полнолуние, что тоже было не так уж и хорошо, если Люциус прав насчет того, какой ритуал собираются провести эти мироходцы. Кровавая жертва в темных ритуалах имеет большее значение, точнее, количество крови, которое приносит в жертву. Если он правильно помнит, то кровь у слонов составляет около либо 9,5%, либо 10% от массы тела, и судя по всему, вес слона, которого умудрились украсть, был около 4,5 тонн. А это значит, что объем крови был в районе 400 либо же 450 литров. А это было очень плохо. Люциус даже представить не может, кого они собираются вызвать или проклясть. Кровавые жертвы обычно принимают до 5 литров крови, и Люциус официально не признал ритуал, которому нужно действительно большое количество крови. Что они вообще собрались делать? Полубог вспоминает, для чего обычно используют кровавые жертвы в ритуалах, и это было не так уж и много. Первое – это призыв какого-нибудь высшего существа, которое либо поможет вам за плату, ибо же предоставит вам нужную информацию, опять же за плату. Дальше идет призыв фамильяра в исполнении темных магов. Обычно, чем больше кровавая жертва, тем лучше. Дальше идут проклятия, но обычно кровавая жертва должна быть принесена от того, кого собираются проклинать. И это все, что помнит Люциус из ритуалов, которые могут провести люди или же мироходцы. Есть, конечно же, подпитка с помощью кровавой жертвы, но для этого нужно действительно высокий уровень магической силы для выполнения подобного ритуала. Ну, примерно больше половины его резерва, так точно, если они хотят провести удачный ритуал. Эй, Ивлис, как думаешь? Начал довольно мягким тоном Полубог, отрывая своего брата от книги, которую он читал. Красные глаза вопросительно посмотрели на Беловолосого, показывая, что Ивлис слушает. Как думаешь, для чего могут пригодиться около 400 литров крови, нож с хорошим магическим проводником, чернила и свечи? Сколько, говоришь, литров крови? Сухим тоном поинтересовался Полубог, выражение глаз которого стало более серьезным. 400, какого ха? Красноволосый выругался себе под нос, выглядя обеспокоенным. Насколько мне известно, это тема из темномагических ритуалов, раздела магии крови. И тут все довольно просто, либо призыв, либо проклятие. Но есть еще и раздел в создании темномагических артефактов, которые основаны на магии крови. Источник жизненной энергии, акафилософский камень. Это артефакт, который обычно создается из огромного количества кровавых жертв. 400 литров это мало, нужно как минимум пару тысяч литров крови, в которой обычно и содержится жизненная энергия, блеснул своими познаниями старший брат, и с неким скепсисом посмотрел на Люциуса. Как я понимаю, намечается что-то дерьмовое. Не просто же так, ты интересуешься такой рандомной темой. Люциус устало улыбнулся и протянул тому телефон с новостями, и начал рассказывать свои мысли обо всем этом. Ивлис действительно казался настолько покончившим со всем этим дерьмом, но все же слушал мысли своего младшего брата, с нарастающим раздражением на этих людей, и Харольда, и Таа, и этих мироходцев, которые казались темными магами. Если все-все это окажется правдой, или же приближенным к правде, то все пойдет в не очень-то и хорошую сторону. И почему они не могли поймать нормальный перерыв? Почему все это происходит именно тогда, когда они прибыли в этот мир? Нужно будет дождаться Зефириона и Элу, чтобы рассказать им эти новости, а также они должны пойти на этот фестиваль и остановить этих ублюдков. Потому что у Ивлиса почему-то возникло предчувствие, что они собрались не призывать или проклинать кого-то, а создать пародию на философский камень. Почему же, спросите вы? Так потому, что это закон подлости, все, что может пойти не так, обязательно пойдет не так, так что лучше подготовиться к худшему и пытаться предотвратить это. Потому, что создание философского камня напрямую повлияет на равновесие в мире, и задача наместников мира – предотвращать подобные инциденты, и стирать из истории любые упоминания о подобных вещах. В некоторых мирах был создан философский камень, и полубогам удачно удавалось уничтожать его, и знания о том, как создавать этот артефакт, были утрачены, по крайней мере среди тех миров. Но, что если там были мироходцы, которые узнали то, как создать подобный артефакт, и успели уйти до того, как все знания были удалены полубогами? Это вполне возможно. И почему все дерьмо происходит именно с нами? Риторически задал вопрос красноволосый полубог, захлопнув книгу и кинув ее на стол, потирая виски. Люциус только виновато улыбнулся. Глава 120. Охота. Лололошка устало облокотился на землю около грядок, которые сделали он и Джонни. Он устало улыбнулся, это было довольно утомительно, но при этом у них теперь был свой собственный огород, и им не придется покупать, а в некоторых случаях даже и воровать в ночи овощи и фрукты у жителей деревни. Благодаря пространственной магии и некоторым зельям, им не придется ждать урожая несколько месяцев, как было бы обычно. Всего один день, и можно было бы собирать урожай, разве это не было чудесно? Компот точно радовался этому изобретению, как и многие другие. Все же иметь свою ферму на базе было гораздо лучше, чем постоянно ходить в неизвестные места в поисках пищи. «Хей, Джонни, как думаешь, мы хорошо постарались?» — поинтересовался у друга Шатен, вытирая пот со лба. Все же на улице было жарко, кто бы что ни говорил. Ему даже пришлось расстаться со своей любимой толстовкой, оставив легкую темно-серую майку. Свой шарф он повязал в качестве некой косынки, чтобы мокрые от пота волосы не попадали в глаза. «Конечно, хорошо», — возмутился брюнет, «и если у кого-то возникнут претензии, то пусть сами и переделывают. Мы свое дело сделали, да и тем более, мы воины, а не фермеры, так что к нам спрос невелик». Шатен только посмеялся со слов Джонни, но при этом согласился. «У них действительно гораздо больше опыта в различных сражениях, нежели в фермерстве. Хотя он бы и не сказал, что они были настолько плохи, просто они не дотягивали до уровня Компота, который раньше был фермером в деревне жителей номер 13. Откровенно говоря, Лололошка не совсем понимает, почему Компот предпочел путешествовать с ними, нежели остаться в мире, где у него было свое место. Об этом знает только Юни, ну возможно и Фиксплей. Но это не было делом Лололошки. Раз путешествует с ними, значит, у него есть своя причина. И Лололошка не собирается сильно давить на него своими вопросами. Но все же, лучше бы им позволили сходить за ресурсами, нежели создавать ферму. У Шатена было слишком много энергии, и он хотел выплеснуть ее в какой-нибудь битве с монстром, с которого можно собрать полезные для них ресурсы. Эх, сейчас бы мяско пожарить, вдруг выдохнул брюнет, втыкая лопату в землю и присаживаясь около лололошки, желательно свежего и с жирком. Ну, у нас есть неподалеку деревня с жителями, с кривой ухмылкой протянул Шатен, смотря на реакцию своего друга, который поперхнулся от неожиданности. «Ты сейчас шутишь, или тебе действительно понравился прошлый опыт?» С неким скепсисом протянул Джонни, косо поглядывая на лололошку, у которого была немного нездоровая ухмылка. «Это тебе решать, фляжка, тебе», протянул довольно мягким тоном Шатен, заставив скривиться другого. Иногда Джонни казалось, что лололошка был совсем поехавшим, но потом он вспоминал, что сам недалеко от него ушел. «А свинок там нет?» Брюнет попытался вспомнить, о какой деревне шла речь. Ведь даже если некоторые из них не брезговали человечиной, но большая часть их группы предпочитала нормальную еду, и многим была противна даже сама идея поедания себе подобных. Хотя кабан иногда вполне не против был перекусить свининой. Конечно же, это было не общеизвестно, только пара человек знали об этом интересном факте. «Есть», усмехнулся Шатен, как будто бы понимая, в каком направлении, думает другой мироходец. «Так, дорогие мои рабы, работники, я тут подслушал ваш разговор, и говорю сразу, никакого каннибализма в пределах нашей базы», с усмешкой протянул Компот, «мы тут такого не одобряем. А что насчет того, что многие из нашей компании хотя бы пару раз, но ели плоть зомби, а как мы все знаем, они когда-то были людьми», парировал другого Шатена лололошка, отчего тот недовольно скривился, «и я тебе гарантирую, что человечина на вкус не настолько плоха, по крайней мере, гораздо лучше гнилой плоти. Тут дело не во вкусе, лололошка, а в вопросе этики», выдохнул Компот, качая головой на ответ парня. Он решил сменить тему. «Ладно, ребята, вы свободны. И прошу, если вы планируете пожарить мясо, используйте мясо животных, а не людей. Если не жалеете нас, но пожалейте Андрея, который придет вечером с другими». Андрей обычно тоже не был против наших заморочек, пожал плечами Джонни, хотя он особо не участвовал в наших экспериментах, но все же против никогда не был, и никогда не высказывал отвращения по поводу этой темы. «Ладно, забили», — отмахнулся Шатен, отворачиваясь от двух друзей, бормоча себе по нос, «нужно потом сообщить другим, чтобы они знали, что возможно у нас будут шашлыки из человечины». Когда тот отошел от двоих мироходцев, те рассмеялись. «Теперь мы просто обязаны сделать шашлык из свинины», — ухахатывался лололошка, на что брюнет поддержал его. «Да, другие будут сильно опасаться, есть это мясо, а нам больше достанется», — усмехнулся Джонни, похлопывая Шатена по спине, когда тот чуть не начал задыхаться со смеху. «Ты тут не помри на мне, нам еще идти на охоту за нашим мясом». Лололошка начал успокаиваться, все еще периодически хихикая. «Ну, что, пошли переодеваться, а потом уже на нашу охоту». Окончательно успокоившись, поинтересовался Шатен, на что получил кивок. И они направились в сторону дома, где попросили Диму вынести им их запасную одежду, а потом ушли на речку, где и хорошенько умылись, при этом отстирав одежду от большой части загрязнений. После чего они кинули эту одежду в специальную корзину с бельем, которое нужно хорошенько отстирать. «Интересно, как там Андрей? Мы уже давненько не разлучались, особенно в последнее время», — протянул лололошка, потягиваясь во время ходьбы по лесистой местности. Джонни же только хмыкнул в знак согласия. «Действительно, мы в последнее время почти всегда вместе, даже обидно, что нам назначили наказание, и мы не смогли пойти вместе», — заворчал брюнет, идя вслед за своим другом, иногда пиная маленькие камешки. «Ну, будем наедяться, что все будет в порядке, и с Андреем ничего не случится, как в прошлый раз. Как думаешь, на какие группы они разделились?» — поинтересовался лололошка, оглядываясь вокруг себя, так как услышал странный шум. «Ну», — протянул Джонни, тоже остановившись и осматривая местность в округе, — «Гречин и Няшка определенно пойдут вместе, что оставляет Низи, Фикса и Юни. Так как Низи имеет наибольшие лидерские навыки, то с большей вероятностью он поставил Юни и Фиксплея в команду, а сам пошел с Андреем, так как он является самым тихим и спокойным среди этой компании». «Значит, Низи», — протянул Шатен, — «это хорошо, значит, вероятность того, что Андрей получит травму, уменьшается». Вдруг они слышат, как что-то шелохнулось среди кустов, неподалеку от них. Они переглянулись и направились в сторону звука, пытаясь вести себя как можно тише. Примечание к части. Не, а где комментарии? Хотя бы парочка, хотя не настаиваю. Глава 121. Домой. Разработчик, или уже бывший разработчик, теперь уже один из мироходцев, а названия были теперь не так уж и важны. Наконец, закончил обследовать пещеру и собрался обратно к Низе. Ресурсов добыл он не так уж и много, как надеялся. Как он уже сделал выводы ранее, эта пещера была богата на железо. Собрал он больше, чем 3 стака железа, если говорить на языке Майнкрафта, то есть 194 штучки, на 2 больше, чем 3 стака. Хотя он нашел еще 10 штук лазурита, 3 золота и 2 алмаза, что было неплохо. Хотя было удивительно, что он все же смог утащить все то железо, которое он набрал. Ну, Андрей думает, что он сможет привыкнуть к подобным плюшкам, если это обозначает, что он сможет легче адаптироваться ко всем сложностям этого мира. Благо, он особо со скоплением мобов не пересекался, так что проблем с убийством у него не было. Возвращался он весьма бодро, так как он все исследовал, и можно было сваливать с этой пещеры в другое место. Да и достаточно скоро они должны были возвращаться на место сбора, чтобы пойти домой. И Шатен был бы не против даже искупаться в речке, так как чувствовал всю эту кровищу на себе, да и ощущения от пота были не самыми приятными. Плюс вся эта пыль тоже не добавляла ему красоты. Возвращаясь обратно, он наткнулся на Низи, который двинулся ему навстречу. «О, ты уже вернулся», — заметил парень в красной маске, едва приподняв брови. «Хорошо, много чего нашел», — Андрей покачал головой и указал на печку. «Много железа», — догадался Низи, но что Шатен закивал, в знак согласия. «Ладно, железо, это тоже не так уж и плохо. Для многих механизмов может потребоваться железо, да и банально оружие из железа всяко лучше каменного, а то сам понимаешь, тратить драгоценные металлы на создание оружия, которое довольно быстро сломается». И Андрей понимал, куда идет Низи со своими рассуждениями. «Уж лучше иметь оружие просто хорошего качества из железа, чем постоянно искать алмазы или другую редкую руду для создания очень сильного и острого меча, чтобы он потом поломался от банальной битвы с зомби или крипером. Если и есть хорошее оружие, то его нужно приберечь на битву с сильным существом». «Ладно, переплавка закончилась, пойдем отсюда, у нас есть еще немного времени, чтобы покопаться в ближайших шахтах, по крайней мере, просто осмотреться, и если что, то занести на карту координаты мест с рудами, а потом уже можно идти к месту сбора, все же до него нам идти тоже достаточно», — протянул Низи, разворачиваясь и направляясь к выходу из пещеры. Андрей последовал за ним. Хоть они и оставили печь в пещере, но все же, как бы они смогли ее утащить? Одно дело создать, совсем же другое забрать с собой.